В такой час мне часто чудилось, на той стороне реки, где каменные горы спускаются уступами к реке, там в ущелье находится постоянное жилище ветра. Оттуда он вырывается и, расширяясь, пролетает через реку. Всегда в разных плащах, смотря по погоде, то в сером, когда на небе свинцовые тучи, то в темном перед грозой, то в золотистом, когда кругом радостно и светло. Всегда в разных плащах, сколько их ни перечесть, пролетает он через лес трав и прибрежную желтую полоску и с воем и свистом исчезает. И вдруг, когда его вовсе не ждешь, вновь появляется. Усталый и утомленный от множества дел, проделанных им где-то далеко отсюда, в степях, морях, полях, он все же гонит быстрых стрекоз, гнет к земле лес трав, поднимает волны на великой медленной реке. Потом возвращается к скалам в свое ущелье, чтобы спрятаться, свернуться и уснуть. Итак, я быстро шел к реке. Чем ближе к берегу, тем все чаще приходилось мне пробираться через огромные овраги. На склонах оврагов деревья, травы жалобно шумели. Вот из-за деревьев блеснула стальным цветом река, покрытая темной рябью. Лист 47. Выбравшись из последнего оврага, я увидел, на берегу крутится, дымится песчаный столб. Гигантские травы, подступавшие к берегу, узкие и длинные, как шпаги, содрогались, дрожали от основания до верхушек и гнулись, касаясь песка. Все потемнело, песчаный вихрь гулял по берегу и завывал в чаще. Я кинулся к своим листкам. Ветер срывал, катал камни с места на место, крутил и уносил листки дневника. Они летали в воздухе, ложились на воду. Я метался по берегу, а ветер носил их над моей головой, улетал с ними в чащу трав. Шумели, качались травы. Отдельные странички плясали, прыгали по земле, но ни одной я не поймал. Вот лист зацепился было за корень, торчащий из земли, но ветер отогнал и его, унес. Вытянув руки, я бежал, спотыкаясь вдогонку, но ветер поднял пыль, закрутил, рассыпал и ослепил меня. А когда я протер глаза и осмотрелся, уже не было видно ни одного листка. Только ветер летал, меняя свои очертания и формы. Летал, свистел и выл. Ничего, кроме ветра и пыли, на берегу не осталось. Лист 48. Когда несколько дней назад в поисках лекарства я уползал с берега реки в лес трав, стояла тихая и ясная погода. Конечно, я знал, что здесь возникают неистовые ветры и бури, но больной и слабый, разве мог я тогда найти в себе силы, чтобы собрать из-под камней листки и спрятать их в пещеру? Я ушел с берега великой медленной реки, ушел навсегда. Вернулся в дом, где оставил бумагу, чернила, чтобы начать новый дневник, писать его долгие годы. В тихие вечера под звуки цикад вспомню все, что было записано в потерянном дневнике, все повторю, вновь запишу. И опять в дальний путь переправлюсь, непременно переправлюсь через реку и передам людям новый дневник. Новый дневник. На этих 48 листах я уже обрисовал историю моего последнего путешествия по суше и по воде и обстоятельства, при которых пропал мой дневник. Этот новый дневник начинаю писать я, Сергей Думчев, взамен дневника, унесенного бурей на берегу великой медленной реки, той реки, которая много-много лет назад была для меня только маленьким ручейком. На этих страницах снова будет последовательно перечислено и объяснено все, что я видел, наблюдал, открыл в стране дремучих трав. Припоминаю, как внезапно иссяк ветер, который с таким неистовством разметал листки дневника. Так же внезапно, как и начался, и сразу все кругом стихло. Осела пыль, застыли в покое деревья, травы. Ни звука, ни шороха там не раздавалось. Обитатели трав, перепуганные ветром, еще долго не решались подать какие-либо признаки жизни. Обеспокоенная река потекла еще осторожнее и медленнее. Солнце стало светить мягко и отрадно. Но не тихо было у меня на душе. Все потерять горько и больно. Но найти потерянное и снова потерять, что же это, потеря в квадрате? Ощущение, переживание, боль, горечь, аршином не измеришь, цифрами не подсчитаешь. Все так случилось, потому что я маленький. Мир вырос во много-много раз. Вот и стал я во много раз беспомощней. Кричи, бронись, плачь, нет дела до меня ни шумящим деревьям, травам, ни великой медленной реке, ни всегда немому солнцу.